Глава 32. Эр-Джей. «Господи Иисусе!» Фэн всплескивает руками, ошарашенно глядя на меня. «О, мне это нравится!» — медленно говорит Дюк, окидывая меня равнодушным взглядом. «Согласен». «Отлично. Значит, порешили». Говорю я, кажется, совершенно не контролируя собственный рот. Честно говоря, более чем уверен, что уже об этом жалею. О чем я думал вообще? И каким образом он убедил меня играть по его правилам, когда я знаю сотню способов скинуть Дюка с трона без единого удара? По крайней мере, в теории. Это-то больше всего и бесит. На самом деле у меня нет на Дюка абсолютно ни черта, как бы глубоко я ни копал. Ни крупиночки компромата, с помощью которого я мог бы его побороть. Гори оно все синим пламенем, может, это знак свыше. Может, так надо, чтобы я разобрался без хакерства. Видит Бог, оно уже вышло мне боком в ситуации со Слоан. Может, Дюка выйдет победить только тем путем, на который все в этой школе так дрочат, через традиции. Супер. Улыбка Дюка становится еще шире. Завтра вечером, до последнего стоящего. Ну уж нет, погоди. Фэн снова пытается перехватить поводья взбесившейся лошади. Сам подумай, Дюк. Посмотри на его лицо. Этот идиот ни за что не будет готов к драке всего за день. И что, это будет достойное сражение за корону? Он сам напросился. Как я и сказал, он не очень умный, но ты-то можешь уравнять шансы, с легким отчаянием говорит Фэн. Как это будет выглядеть со стороны, если ты просто выйдешь и отваляешь какого-то парня, и так уже поломанного, и явно не в своей тарелке? Вот опять они говорят обо мне так, словно меня тут нет. Опять же не мои проблемы. Дюк с самодовольной улыбкой скрещивает руки на груди. Дай ему время потренироваться, месяц. Будешь выглядеть адекватнее, да и пример будущим претендентам покажешь серьезный, если твой противник будет чего-то стоить. Он фыркает. Если ты думаешь, что сможешь вылепить из него бойца за месяц, то вперед из песней. Его даже полгода не спасет, но на здоровье. В этом приходится согласиться с Дюком. Не очень хочется это признавать, но в прошлый раз у меня не было никаких шансов, и я сомневаюсь, что месяц это исправит. Видимо, я собирался полагаться на выносливость и удачу. «Значит, договорились», — говорит Фэн с неуверенным облегчением. «Одно условие», — Дюк сверкает глазами в мою сторону. «За это время я тебя оштрафую». «Это еще что значит?» — резко спрашиваю я. «Это значит, что раз я даю тебе месяц, ты должен мне что-то взамен. Поэтому если ты проиграешь, то уйдешь из школы навсегда». «Это не мое решение. Наши родители на это никогда не согласятся». Я закатываю глаза. «Как я, по-твоему, должен это провернуть?» «Разберешься. Или я зайду к директору и скажу ему, что ты подкатывал к его дочке». «Тайм-аут», — говорит Фэн, поднимает вверх палец, говоря Дюку подождать, и оттаскивает меня в сторону. «Он не блефует», — шепчет братец. «Если он скажет Трескоту, что ты встречался со Слоан без его ведома, тебя исключат немедленно. Вернуться назад не выйдет. Мужик очень оберегает своих девчонок». «Значит, придется не проиграть», — шепчу я в ответ. Фэн вздыхает. Я возвращаюсь к Дюку и протягиваю ему руку. Идет. Довольный почти что исходящий слюной Дюк жмет мне руку и удаляется. Наверняка пошел выбирать на стенке место для моего черепа. Итак, Фэн трет ладонью затылок, оценивая произошедшее. У нас есть месяц, чтобы не дать тебе погибнуть. Следующий обеденный перерыв. Слоан принимает мой вызов и заявляется с учебником истории и целой папкой заметок. Как только она появляется на тропинке в своей короткой юбке, торчащей из-под формы, и белой рубашке, у меня во рту пересыхает, а потом она эту рубашку незамедлительно начинает расстегивать. «Что ты делаешь?» — рычу я. «Угомонись», — закатывает она глаза. «Под ней майка, и мне жарко». «Это она тут жаркая». Настолько, что больно смотреть. Сразу хочется снять с нее всю одежду. «Глаза у меня выше», — укоризненно заявляет она. «Нам нужно о многом поговорить». Моргнув, я отвожу взгляд от ее груди. Что, кстати, непросто, так как в обтягивающей майке Та выглядит просто прекрасно. Правда? Слоан качает головой. Ты согласился опять подраться с Дюком и считаешь, что это не тема для разговора? А, пожимаю плечами, я над этим работаю. Над чем? Над своими похоронами? Сухо спрашивает она. Над планом Б. Я медлю. Знаю, мое хакерство — это щекотливая тема, но я надеюсь, ты не против, что я пытаюсь найти компромат на Дюка. Спрашиваю я, следя за выражением ее лица. На здоровье. Не думаю, что ты что-то найдешь. Все, что можно знать про Дюка, по нему видно и так. Черт, вот этого-то я и боюсь. Может, разработаешь какой-нибудь хитрый план, чтобы избежать всей этой заварухи? Предлагает Слоан наигранно задумчивым тоном. Замани его в контейнер и отправь куда-нибудь в Сибирь, как в мультике про Бакса Банни. Я согласно киваю. Отличный план. Эр-Джей. Да, кексик. Тебе нельзя с ним снова драться, она вздыхает. Никто не может потягаться с Дюком в кровожадности. Что-нибудь придумаю, обещаю я. Поверь, я всегда выкручиваюсь. Не похоже, что я ее переубедил, но она меняет тему. Ладно, а теперь иди сюда и поцелуй меня уже наконец. Когда она шагает в мою сторону, я отступаю назад. Не-а, говорю я ей. Вчера я пообещал, что помогу ей сдержать ее обещание и не собираюсь позволять нам обоим отвлечься. Мы сюда работать пришли. На какую тему у тебя доклад? Она щурится. Так ты серьезно? Серьезнее инфаркта. Я достаю из сумки свой ноутбук. Что за тема? Спустя секунду она обреченно сдувается. История Европы. Я должна рассмотреть методы, с помощью которых испанцы распространяли католическую веру по новому свету. Боже, мне почти стыдно, что я заставляю ее этим заниматься. Вслух я лживо говорю. Звучит очень интересно. Не ври мне, Эр-Джей, говорит она, но тон у нее веселый. Мы садимся по разные стороны лавочки со своими ноутбуками и следующие несколько минут проводим в полной тишине. Я работаю над новым скриптом, который надеюсь натравить на банковские счета Дюка. Как можно заметить, у меня заканчиваются идеи. Закончив печатать еще несколько строк, я чувствую на себе взгляд Слоан и отвлекаюсь как раз вовремя, чтобы заметить, как она смотрит на меня с уже знакомым блеском в глазах. «Нет», — твердо говорю я. Она хмурится. «Что нет?» «Нет, мы не будем сейчас обжиматься». У нее отвисает челюсть. «У кого-то здесь раздутое самомнение, я и не думала сейчас про это». «Врешь. Я облизываю нижнюю губу, которая всегда пересыхает, когда Слоан смотрит на меня так, словно просит себя поцеловать». «Еще как думала, и тебе не достанется ни кусочка, пока ты не допишешь свой доклад». Мой строгий тон ее явно забавляет, поскольку ее губы трогает улыбка. «Ты что, мой папа?» Я бледнею. «Боже, никогда больше так не говори». «Впрочем, если хочешь, можешь звать меня папочкой, я не против». Это заставляет ее запрокинуть голову назад и рассмеяться. «Мечтай». Потом, прищурившись, она с очевидными намерениями поправляет край юбки, обнажая полоску бедра. «Черт, эта девушка меня убьет». «Ты правда не хочешь прерваться?» «Нет, я вру». Больше всего на свете я хочу запустить руку ей под юбку и оттрахать ее пальцами, пока она не начнет выкрикивать мое имя. Но я не буду этого делать. «Всегда можешь продать мне одно из своих эссе», — говорит она, вскинув бровь. «Фэн сказал Кейси, что ты себе прибыльную подработку завел». Богом клянусь, Фэн тупо не знает, что такое секрет. Болтун чертов. «Есть такое», — соглашаюсь я. Смысла скрывать это от Слоан все равно нет. Отцу она не настучит. «Тогда почему ты не предложил помочь мне? А то справились бы с моим докладом и провели время более продуктивным способом». Соблазнительно тянет она. «Как бы мне ни хотелось посадить ее к себе на колени и залезть ей в рот языком, я мотаю головой». «Я не предложил, потому что ты не такой человек. Просто объясняю я. Этого она не ожидала». Пожевав немного губу, она признает. «Ты прав, я не такой человек, не умею жульничать». «Вот именно, И так как ты устроила целую сцену по поводу своего желания подтянуть оценки, вот это, я с пошлой улыбкой хватаю себя за пах. Ты получишь только тогда, когда допишешь вон то, и я киваю на ее ноутбук. «Жестокий ты», — обвиняет она, но я ловлю довольный проблеск в ее глазах. Ей нравится, что я наступаю ей на пятки и заставляю ее достигать цели. Мне начинает казаться, будто отец ее совсем не мотивирует в таких вещах. Просто верит на слово, что она делает все как надо. Черт, я только что сравнил себя с ее отцом. На этот раз добровольно. Но если это поможет Слоан исполнить ее мечты, то я не против иногда побыть авторитетной фигурой. Позже тем же вечером Фэн собирает у нас в комнате мозговой штурм по разработке стратегии. Как оказалось, я понятия не имею, как тренироваться или готовиться к драке. Я-то думал, потягаю гантели, посмотрю пару матчей, но Фэна эта мысль ужаснула. «Тебе нужны силовые тренировки», — настаивает Селос. Лоусон перелистывает страницу школьной газеты. «И тебе нужно стать быстрее, если ты хочешь хотя бы потягаться с Дюком». «На его стороне сила», — говорит Фэн так, словно я не испытал это на своей шкуре. «Да, я помню», — Сайлас кивает. «Глянь вот на это». Лоусон поднимает в воздух фотографию из спортивного раздела, где изображен Дюк на недавнем дружеском футбольном матче. «Посмотри на свои руки, а потом на его». «Не могу сказать, что я в плохой форме». Но в то же время мне для этого никогда не приходилось особо усердствовать. Дюк же наверняка проводит в спортзале по 4 часа каждый день. «Вперед, раздевайся», — говорит мне Фэн. Я поднимаю брови. «Что, прости?» «Сними рубашку и встань перед зеркалом. И брюки тоже. Надо понять, с чем мы работаем». «Это точно», — тянет Лоусон. Я прожигаю его взглядом. «Я тебе не кусок мяса, чтоб ты знал». Тем не менее, рубашку снимаю и смотрю на себя в зеркало на внутренней стороне дверцы шкафа. У меня всегда были широкие плечи и узкая талия, но в бассейне я один из наименее мускулистых парней в команде. Я сложен как бегун. «Я б вдул», — Лоусон лыбится мне в отражении. «Ты не помогаешь», — стонет Сайлас. Следующие несколько минут эти трое проводят, треща про группы мышц и протеиновые рационы, споря по поводу пользы интервальных тренировок. Для меня это все звучит как полный бред, но я ценю их желание помочь мне с планом питания и тренировок. Я и понятия не имел, что все будет настолько серьезно. Но они подходят к делу с полной отдачей и расписывают целый календарь, разделив между собой график занятий со мной в спортзале. Мне очень сложно сдержать удивление. Честно говоря, я даже не знал, что им не плевать. Давненько у меня не было группы друзей, готовых рискнуть здоровьем ради меня. Столько стараний ради такого маленького шанса на результат. У меня аж в груди защемило. «Ну и что будешь делать в случае своей вероятной гибели?» — спрашивает Сайлас, за что его немедленно одаривают возмущенными взглядами остальные двое. «Примешь свое изгнание?» «Не знаю. Я натягиваю рубашку обратно. Эту проблему решу по мере поступления. Уходить я в любом случае не собираюсь. Никто меня отсюда так просто не прогонит, когда я только-только заполучил Слоан обратно. Несмотря на сложное начало, мне кажется, между нами может получиться нечто настоящее, и черта с два я возьму и уйду, поджав хвост. Если все пойдет по одному месту, нужно просто будет разработать план «Б». «А если умудришься победить?» — спрашивает Сайлас. «Корона — это тяжелая ноша, знаешь ли». У меня вырывается смешок. «Ну уж нет, я не собираюсь быть новым Дюком. Если выиграю, все снова смогут жить так, как захотят. Никто не будет никем управлять. Потому что это детский сад, и закончится этот идиотизм на мне». Позже, когда Сайлас с Лоусоном уходят, мы с Фэном лежим в своих кроватях по разные стороны комнаты. Не люблю грузить других людей своими чувствами, но что-то внутри меня требует выхода. «Эй», — говорю я, проверяя, не спит ли он еще. «М?» — сонно спрашивает братишка. «Спасибо за поддержку». «Не за что. Я-то думал, «Ты просто заносчивый богатей, который больше ни о ком не заботится». Он фыркает в темноте. «Могу понять, откуда такие мысли. Но я в тебе ошибся. Ты изо всех сил прикрываешь меня, хотя и не обязан. Мы братья, так ведет себя семья. Я с тобой». Никогда не думал, что Фэн когда-то на полном серьезе покажется мне семьей. Учитывая то, как нас тупо швырнули друг в друга за один вечер из совершенно разных миров, не дав и шанса решить что-то самим. Шансы на настоящую дружбу были близки к нулю. Однако же... «А я с тобой, чел», — говорю я. Не помню, когда в последний раз кому-то всерьез доверял. Но, к своему удивлению, я осознаю, что начал доверять Фэну. Вот это мир!